299, глава 296. Скучная миссия. В день, когда Фудзин должен был встретиться со своей командой, Нин Цзянбу появился в его доме и передал ему сообщение. Фудзин нахмурился, подумав: «Миссия в тот же самый день, когда мы договорились встретиться. Этот старый лис, должно быть, снова шпионит своим извращенным шаром». Фудзин и его команда встретились в отведенной им комнате в назначенное время. Фудзин посмотрел на своих подчиненных и спросил: «Кто-нибудь из вас все еще ранен?» Все покачали головами. Фудзин сказал: «Отлично. Господин Хокаге сегодня поручит нам нашу первую миссию. Следуйте за мной». Фудзин направился к зданию Хокаге. Югао, Фумита и Бунцзира следовали за ним, погруженные в свои мысли. Бунцзира был взволнован. Он подумал: «Ух ты, никогда не думал, что господин Хокаге сам поручит мне мою первую миссию Анбу. Мне так повезло присоединиться к команде Фудзина. И хотя я ненавижу Дайсуки, я так рад, что он свел нас с Фудзином». Фумита подумал: «Миссия после столь долгого времени, и ее поручает сам господин Хокаге. Я должен показать себя с лучшей стороны и продемонстрировать господину Хокаге, насколько я способен. Только тогда у меня появится шанс стать капитаном Анбу». Глаза Югао были прикованы к спине Фудзина. Ей было интересно узнать больше о Фудзине и его мастерстве владения мечом. Вскоре группа вошла в кабинет Хирузина. Хирузин посмотрел на маску черепахи Фудзина и спросил: «Почему ты не носишь маску ястреба?» Хотя Хирузин видел, что Фудзин использовал маску черепахи во время спарринга, он полагал, что Фудзин вернется к маске ястреба во время обычных миссий Анбу. Фудзин ответил: «Эта маска довольно быстро опознается, так что она как бы утрачивает свое назначение». Хирузин кивнул, но был удивлен. Хотя это был очень логичный ход, большинство ниндзя не стали бы так поступать, если бы миссия не требовала высокой степени анонимности. В конце концов, кто бы не хотел наращивать свою славу и быть известным и уважаемым во всем мире ниндзя. Хирузин объяснил детали миссии команде Фудзина. Фудзин проанализировал их и подумал: «Похоже, это будет еще одна долгая и скучная миссия. Эх, я хотел продолжить тренироваться». Поняв детали и важность миссии, команда Фудзина покинула кабинет. Фудзин сказал: «Эта миссия продлится 2-3 недели. Соберите припасы и встретьтесь со мной у ворот деревни через 30 минут». Все кивнули и разошлись. 20 минут спустя команда Фудзина покинула деревню и направилась в страну травы. Днем позже они вошли в город под прикрытием. Улица была оживленной, полна людей, которые занимались своими делами в приподнятом настроении. Фумита оглядел город и сказал: «Похоже, семья Кагава отлично справляется. Этот город очень мирный и процветающий, а его жители выглядят счастливыми и довольными». Югао кивнула и сказала: «Да, в их семье есть несколько дзёнинов, так что город должен быть в безопасности в мирное время». Группа подошла к месту, откуда им было очень хорошо видно центральный особняк. Глаза Фудзина загорелись, когда он увидел группу людей во дворе. Все они толпились вокруг мужчины лет 50. Он пробормотал: «Значит, это Кагава Нариюки, глава семьи Кагава». Фудзин проинструктировал: «Господин Хокаге должен был отправить ему сообщение, в котором говорится, что мы будем защищать его истине, так что мы не будем вступать с ним в прямой контакт, если только не возникнут серьезные проблемы. Согласно нашей информации, он покинет город через 3 дня. Хотя маловероятно, Ива может послать убийцу, чтобы убить его, пока он в городе. Поэтому мы будем по очереди следить за ним. Мы с Бунцзира будем наблюдать днем, вы двое будете наблюдать ночью». Югао ответила: «Хорошо, мы немного исследуем город, прежде чем отдохнуть». Фудзин кивнул. Фумита и Югао ушли. Их опыт в Анбу был дольше, чем у Фудзина, поэтому ему не нужно было давать им много указаний. Фудзин и Бунцзира спрятались, наблюдая за особняком. Бунцзира немного нервничал. Хотя Фудзин уже наставлял его раньше, он давал указания всей группе одновременно. Он никогда не общался с Фудзином один на один. После некоторого молчания Бунцзира не выдержал и решил заговорить. Он спросил: «Разве сейчас не мирное время? Почему Ива пытается создать проблемы прямо сейчас? Разве это не вызовет войну?» Фудзин посмотрел на Бунцзира и подумал, что бы он подумал, если бы узнал, что я натворил в стране ветра. Фудзин покачал головой и сказал: «Мир, который ты видишь, существует лишь на поверхности. В действительности, это мирное время, непрерывная война между Анбу разных стран. Каждое наше действие направлено на то, чтобы увеличить наше преимущество в следующей войне. Деревня, которая лучше всего справится с этим, наращивая свою военную мощь, скорее всего, и выиграет следующую войну. Бунцзира был потрясен этим ответом. Его понимание мира рухнуло. Он пробормотал: «Разве это не означает, что следующая великая война – это неизбежность, а мир лишь временный?» Фудзин кивнул. «Именно так». Настроение Бунцзира стало немного подавленным. Он спросил: «Значит ли это, что мы обязательно будем сражаться с ниндзяевы в этот раз?» Фудзин ответил: «Не совсем. Сражения между Анбу могут быть очень сложными. Это может быть просто ложная тревога. Или, возможно, Ива сфабриковала информацию, чтобы мы потратили наше время, защищая его, пока они атакуют кого-то другого. Только около 30% миссий на самом деле включают бой. Бои не на жизнь, а на смерть еще реже. Но лучше просто предполагать, что каждая миссия – это смертельная схватка». Бунцзира кивнул, и они снова замолчали. Через некоторое время Фудзин спросил, как поживают остальные четверо. Бунцзира не был удивлен вопросом. Он ответил: «Тацуя был в одной команде генинов со мной. Хотя в прошлый раз он провалился, он участвует в текущих экзаменах на Чунина и прошел в последний раунд. Он должен быть в состоянии стать Чунином». Дайсуке, Рёма и Бунча были в одном отряде генинов под началом наставника Чунина. «Но у нас произошла ссора после выпускного экзамена, так что я не знаю многого о том, что с ними случилось потом. Я слышал, что они участвовали в этом экзамене на Чунина, но вы были в первом раунде». Фудзин был удивлен. Он спросил: «Вы впятером были так близки друг с другом. Почему вы вдруг поссорились?» Бунцзира вздохнул и ответил: «После того, как вы наставляли нас в последний раз, они просто тренировали 3 базовых ниндзюцу и не развивались дальше. А мы с Тацуей начали изучать элементарные дзюцу и, как следствие, получили более высокий ранг на экзамене. Поэтому после экзамена они обвинили нас, заявив, что мы тренировались втайне, вместо того, чтобы тренироваться с той же скоростью, что и они. После этого они перестали с нами разговаривать». Фудзин разочарованно покачал головой и ответил: «Понятно, это плохое отношение, но видя, насколько ты вырос сильным, полагаю, это пошло тебе на пользу». Бунцзира кивнул. После ссоры он стал очень осторожен в выборе друзей. Он дружил только с теми, кто работал так же усердно, как он, и подталкивал его к совершенствованию. Он посмотрел на Фудзина и тайно вздохнул с облегчением. Он подумал: «Дайсуки говорил, что они с Фудзином дружили с самого детства. Я боялся, что Фудзин рассердится на меня, так как я бросил его друга. К счастью, он нравственен и справедлив и не слепо принимает сторону своих друзей». Бунцзира чувствовал, что его опасения были обоснованы. В конце концов, именно Дайсуки привел их группу к Фудзину, и он утверждал, что играл с Фудзином с 2 лет. Однако Фудзин давно забыл об этом. В конце концов, он даже не был уверен, может ли он считать те воспоминания своими. Он согласился наставлять их просто в качестве эксперимента. Поскольку им нечем было заняться, Фудзин начал говорить с Бунцзира о его способностях. Почувствовав шанс получить дополнительные наставления, Бунцзира рассказал ему все о себе. Фудзин сделал несколько замечаний о том, как тот мог бы улучшиться. Узнав о нем все, Фудзин подумал: «Похоже, Ринцзира не единственный, кто очень серьезно тренирует своих учеников. Ему повезло получить наставника Дзёнина, который посвятил себя воспитанию следующего поколения». Фудзин сказал: «Твой прогресс очень хороший, твой контроль над водными дзюцу хорош, но тебе следует сосредоточиться на улучшении своей скорости. Работай над техникой мерцания тела, научись выполнять ее без ручных печатей и поддерживать на больших расстояниях. Когда ты объединишь эту скорость со своей продолжительной атакой водными шурикенами, ты увидишь гораздо лучшие результаты». Бунцзира немедленно кивнул. Он вспомнил, как Фудзин исчез на их глазах, а его клон появился позади них. Если бы он мог повторить то же самое, его атаки стали бы гораздо смертоноснее. Фудзин спросил: «Ты используешь печать для тренировок?» Бунцзира кивнул и ответил: «Да, сенсей купил по одной для каждого из нас через несколько дней после того, как мы стали его учениками. Она создает давление и сопротивление до 125 кг. Сейчас я могу выдерживать до 69% максимального давления». Фудзин ответил: «Отлично, сосредоточься на том, чтобы довести ее до максимума. Когда ты это сделаешь, я создам новую, которая сможет создавать давление до 500 кг». Бунцзира сказал: «Я сделаю это. Спасибо, капитан. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если история наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если история наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Риану, Мухаммеду, Кристобалю и Джакопа за поддержку на Патреоне. 300. Глава 297. Засада. 300. Глава 297. Засада. Когда солнце взошло, заливая город золотыми лучами, воздух наполнился предвкушением. Множество людей собралось на улицах, их лица сияли от волнения и любопытства. Яркие стяги развивались на легком ветру, демонстрируя герб города и символы его славного наследия. Атмосфера была наэлектризована смесью восхищения и благоговения. В центре всеобщего оживления стоял Кагава Нариюки, облаченный в царские одеяния, излучающий ауру власти. Его сопровождала свита влиятельных дворян и искусных ниндзя, каждый из которых источал уверенность и целеустремленность. Их присутствие приковывало внимание и вызывало уважение. Горожане выстроились вдоль улиц, их жаждущие глаза были прикованы к процессии, медленно движущейся через сердце города. Из толпы раздавались возгласы одобрения и аплодисменты, эхом разносящиеся по оживленным улицам. Среди толпы стояли Фудзин и его команда, замаскировавшиеся под обычных горожан. Прошло уже более 3 дней с момента их прибытия в город. Фудзин наблюдал за процессией и подумал: неплохо. Он превратил эту встречу в некое подобие праздника. Это повысит его престиж и репутацию. А все, что ему пришлось сделать, это устроить показательное выступление, покидая город, вместо того, чтобы просто уйти незаметно. Фудзин был впечатлен умом и методами Нариюки. Стоя рядом с ним, Югао сказала: «Ниндзя в этих вычурных жилетах – это 8 джоунинов, защищающих город. Даже их лидер, предположительно, находится на уровне джоунина». Фумита прокомментировал: «Только 3 из них едва ли можно считать джоунинами. Остальные, включая лидера, на уровне чунинов». Фудзин кивнул и сказал: «И все же это впечатляет, учитывая, что это всего лишь город в стране травы». Не так давно Фудзин совершил налет на западные города в стране ветра. Из 5 городов, которые он атаковал, в 4 не было ни одного джоунина, защищающего их. Югао внимательно присмотрелась и сказала: «Человек, стоящий рядом с Нариюки, Хашинарёйчи, он скрывает свою чакру, но довольно силен. Говорят, он один из 3 сильнейших ниндзя в Кусагакуре. Во время 3-й Великой войны Шиноби он сдерживал дивизию Ивагакуре, чтобы спасти город». Фудзин кивнул. Он уже знал о нем. После вербовки Касаи Шигики Фудзин начал искать информацию о талантливых ниндзя за пределами 5 великих деревень. Хашинарёйчи был среди этих ниндзя. Фудзин размышлял, как бы ему завербовать его. К сожалению, у Фудзина не было средств для его вербовки или контроля. Он надеялся получить дополнительную информацию о Рёйчи во время миссии. Пройдя по главным улицам города, свита покинула его и медленно скрылась вдали. В особняке 5 человек стояли на балконе и с тревогой в глазах смотрели, как удаляется процессия. Это была семья Нариюки. Учитывая опасность этой поездки, Нариюки не взял с собой никого из близких родственников. Вместо этого он принял все меры, чтобы его сын смог унаследовать его, если с ним что-то случится. Те, кто мог представлять угрозу для его сына, были вынуждены сопровождать его навстречу. Команда Фудзина следовала за свитой на расстоянии. Бунцзира вздохнула и сказал: «Они движутся медленнее, чем даже торговые караваны». Фумита кивнула и сказал: «Это потому, что с ними много гражданских дворян. Эти люди самые медлительные, когда дело доходит до долгих перемещений. Но учись терпению. Как Анбу, тебе, возможно, придется проводить недели или даже месяцы, не делая ничего, кроме наблюдения». Бунцзира кивнул. Они следовали за Кагавой и его группой более суток, пока не достигли берегов великолепной реки. По другую сторону реки находился Мизукоши, самый западный город в стране травы и город, где правила семья Иди. Река, бурлящая турбулентными водами, несла мощное течение. Обычный мирный житель не смог бы переплыть эту реку. К счастью, семья Иди построила крепкий мост, перекинувшийся через всю ширину реки. Свита семьи Кагава пересекла мост и была немедленно встречена людьми, которых семья Иди выставила для приветствия и встречи семьи Кагава. Наблюдая за ними издалека, Югао сказала: «Этот мост выглядит как идеальное место для засады. Кроме ниндзя, все остальные погибли бы немедленно». Фудзин кивнул и сказал: «Что ж, наша задача лишь обеспечить, чтобы Кагава Нориюки остался жив. Так что, если на них нападут здесь, сосредоточьтесь на уничтожении нападавших, а не на обороне». Югао и Фумита поняли намерения Фудзина и кивнули. Однако Бунцзира был шокирован. Он снова посмотрел на Фудзина и подумал: «Но разве это не будет означать, что все мирные жители погибнут? В этой группе более 30 человек, которые не могут использовать чакру. Неужели мы должны быть такими бессердечными?» Несмотря на свои сомнения, Бунцзира не стал задавать вопросов Фудзину. Как Анбу, беспрекословное подчинение приказам начальства было основным требованием. В противном случае, успешность миссии Анбу резко снизилась бы. Если у него и были вопросы, он мог задать их после завершения миссии. Команда Фудзина проникла в Мизукоши и оставалась там следующую неделю, наблюдая за Кагавой Нориюки. Однако за эту неделю не произошло ни единого инцидента, и никто не пытался напасть на Нориюки. Наконец, после завершения всех встреч и обсуждений, свита семьи Кагава покинула Мизукоши. Бунцзира увидел, как они уходят, и тихо пробормотал: «Похоже, анализ Шикаку был ошибочным». Однако глаза Фудзина, Югао и Фумита были прикованы к воде вокруг моста. Югао пробормотала: «Он снова прав». Фумита спросил: «Нам стоит действовать?» Фудзин ответил: «Нет, мы не знаем, враги ли они или нет. Мы создадим проблемы, если у них другая цель, но будьте готовы, мы начнем действовать, как только они это сделают». Хотя они могли видеть чакры, они не могли определить, к кому принадлежат ниндзя, поскольку те скрывались под водой. Если бы это были не ниндзя из Ивагакури, а из семьи Иди, то Фудзину пришлось бы пересмотреть свои действия. В конце концов, это был бы уже внутренний конфликт, а не скрытое противостояние между Конохой и Ивагакури. Хотя Фудзин и уничтожал различные силы из малых деревень, все это делалось в условиях строжайшей секретности. Если бы он открыто убил их на глазах у всего города, это было бы дипломатически невыгодно для Конохи. Потери намного превысили бы выгоду от спасения семьи Кагава. Даже если бы он использовал маскировку, не потребовался бы гений, чтобы понять, кто были внешние силы, защищающие семью Кагава. Бунцзира услышал их разговор и был сбит с толку. Он тихо спросил: «Что вы имеете в виду?» Фудзин ответил: 16 ниндзя прячутся в реке. Будьте готовы к молниеносному перемещению». Бунцзира немедленно посерьезнел и морально подготовился к бою. Группа наблюдала, как свита начала пересекать мост. Несмотря на то, что они шли по нему, ни один из ниндзя семьи Кагава не обнаружил тех, кто скрывался под водой в сильном течении. Не выдавая своей чакры, все члены группы под водой схватили кунай с прикрепленной взрывной печатью и бросили его в сторону свиты. В то же время один ниндзя сложил ручную печать для конфронтации. Мгновенно взрывные печати, прикрепленные к мосту, начали светиться. Поскольку инцидентов не происходило, большинство людей в свите расслабились. Однако Хашинарёичи был начеку и заметил кунай. Он бросил пару сюрикенов, чтобы перехватить их, и крикнул: «Осторожно!» Немедленно все ниндзя насторожились. Однако было уже слишком поздно. Кроме куная, который Рёичи отклонил, остальные взрывные печати сработали одновременно. Жители Мизукоши, наблюдавшие за отъездом свиты, с ужасом смотрели, как мост, соединявший их с остальной страной травы, взорвался. Многие тут же начали кричать от ужаса. Несколько человек убежали, когда в городе воцарился хаос. В то же время на лице Иди Томаки, главы семьи Иди, появилась улыбка. Однако вскоре он скрыл ее и крикнул: «На нас напали. Всем немедленно приготовиться. Мы спасем наших соотечественников». Иди Томаки смотрел на взрыв с экстазом в глазах. Он подумал: «Отлично. Я начал беспокоиться, как быстро семья Кагава распространяла свое влияние в последние годы. Даже мои интересы были под угрозой. Но теперь, когда они устранены, нам больше ничего не угрожает. И показав, как быстро я решил им помочь, мой престиж неконтролируемо возрастет». Команда Фудзина не двигалась и просто наблюдала за дымом. Вскоре из дыма выпрыгнули 15 фигур и встали на поверхности реки. Это были Кагава Нориюки, Хашинарёичи, 8 джоунинов и 5 чунинов. На их лицах читались страх и ужас. Кроме них, все остальные были мертвы. Даже у Рёичи было мрачное выражение лица. Бунцзира подумал: 6 чунинов погибли от такой жалкой атаки, этих парней недостойно называть чунинами. Тотчас ниндзя, скрывавшиеся в воде, вышли и напали на них. Фудзин увидел их налобные повязки и сказал: «Бродячие ниндзя, убейте их всех». Поскольку на них не было налобных повязок Кусагакури, Фудзин мог просто убить их и заявить, что семья Кагава обратилась в Коноху с миссией по обеспечению их защиты. Так как нападавшие замаскировались под бродячих ниндзя, никто не мог задать им вопросов. Все четверо мгновенно переместились одновременно. От автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. От автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Б. А Айот за поддержку на Patreon. 301. Глава 298. Хаотичная битва. 301. Глава 298. Хаотичная битва. Хашина Рёичи посмотрел на приближающихся ниндзя и скомандовал. Держитесь вместе и защищайте Нариюки. Я по одному выдью их. Его слова успокоили их. Они тут же приготовились к бою, думая. Пока у нас есть Рёичи, мы можем отомстить. Рёичи сложил ручную печать. На его ладонях вспыхнула молния. Он опустил ладони в реку и с абсолютной уверенностью произнес. Примите последствия своих действий. Стихия молнии. Техника молниеносных угрей. Молния на его ладонях превратилась в маленьких молниеносных угрей и устремилась к ниндзя-отступникам. Однако один из ниндзя в ответ сложил ручные печати. Стихия ветра. Техника великого прорыва. Он выдохнул мощный поток ветра в реку. Атака встретила молниеносных угрей в лоб и рассеяла их. Хотя река поглотила ветровой поток, ветер вызвал волну воды, которая двинулась на ниндзя-травы. Ниндзя-отступники воспользовались прикрытием волны, чтобы быстро сократить расстояние. Рёичи был удивлен. Он подумал, он так легко контратаковал меня. Это не случайная атака. Кто-то хочет, чтобы мы все погибли. Он хотел использовать другое дзюцу, но ниндзя, применивший великий прорыв, внезапно появился перед ним и атаковал кунаем. Рёичи поднял свой кунай и блокировал удар. Ниндзя-отступник улыбнулся и сказал, «Прости, я не могу позволить тебе бушевать, Рёичи». В то же время другие ниндзя-отступники атаковали ниндзя, защищавших Кагаву Нариюки, используя техники земли. Рёичи понял это и спросил, «Значит, клан Иди объединился с Ивагакури?» Ниндзя из Ивагакури улыбнулся, но ничего не сказал и продолжил атаковать. Они с Рёичи были на равных. Выражение лица Рёичи стало мрачным. У него уже не было прежней уверенности. Он крикнул, «Мы, может быть, и слабы, но неужели вы думаете, что сможете растоптать Кусагакури без каких-либо последствий?» Джонин из Ивагакури лишь усмехнулся. Однако внезапно он стал очень серьезным и нырнул в реку. Доли секунды спустя воздушная пуля пролетела там, где он только что стоял. Он быстро посмотрел, откуда пришла атака, и его глаза расширились. Фуджин минуту наблюдал за боем и в нужный момент вступил в него. Он мгновенно переместился рядом с ниндзя из Ивагакури и выпустил пару дюжин воздушных пуль в отступников. Четверо ниндзя из Ивагакури, которые были ближе всего к нему, погибли, а несколько других получили ранения. Как и ниндзя из Ивагакури, ниндзя травы тоже были удивлены. Только Нариюки ожидал такой помощи. Он крикнул, «Они наши союзники! Сотрудничайте с ними и устраните этих ниндзя-отступников!» Ниндзя травы почувствовали облегчение. Всего за минуту боя они поняли, что им совершенно не по силам тягаться с противником. А так как Рёичи был скован боем, их надежды таяли очень быстро. Выражения лиц ниндзя из Ивагакури стали серьезными. Еще несколько секунд назад они имели полное преимущество. Но ситуация мгновенно изменилась. Воспользовавшись небольшим отвлечением, Югао и Фумита прокрались за спины двух слабейших ниндзя из Ивагакури. Поскольку их внимание было сосредоточено на Фуджине и ниндзях травы, они не заметили их, пока не стало слишком поздно. Одним быстрым ударом оба убили свои цели. Джонин из Ивагакури, сражавшийся с Рёичи, был встревожен ситуацией. Он крикнул, «Отступаем к берегу и держимся вместе». В то же время он начал отступать к противоположному берегу, но Рёичи немедленно атаковал его и не дал уйти. Фуджин увидел отступающих ниндзя из Ивагакури и активировал свое чакра-поле. Его глаза на мгновение расширились, когда он посмотрел на место на противоположном берегу. Он пробормотал, «Это будет тяжелый бой». Когда ниндзя из Ивагакури отступали, они приблизились к Бунджира, который прятался под водой. Он немедленно воспользовался этим. Стихия воды. Техника водяных сюрикенов. Десятки водяных сюрикенов сформировались под водой и устремились к ниндзя из Ивагакури. Один из джонинов Ивагакури немедленно заметил это и сложил ручную печать. Стихия воды. Техника водяной стены. Слой воды появился перед ниндзя из Ивагакури и под ними в самый последний момент. К несчастью, Бунджира был не единственным их противником. Фуджин мгновенно переместился рядом с ними, и в его руке появился меч. Один из ниндзя из Ивагакури заметил его и немедленно атаковал кунаем. Фуджин взмахнул мечом по кунаю. Остальные ниндзя из Ивагакури сосредоточились на Югао, Фумито и ниндзях травы. Но затем они снова обратили внимание на Фуджина. Они в шоке наблюдали, как обезглавленный труп их товарища упал в реку. Один из ниндзя из Ивагакури пробормотал. Как такое может быть? Он убил джонина в мгновение ока. Фуджин продолжил свою атаку и взмахнул мечом в сторону ближайшего ниндзя из Ивагакури. Однако он остановился и отступил. Земляное копье пролетело сквозь пространство, где он был мгновение назад. Фуджин повернул голову влево и увидел сотни земляных шипов, тянущихся от противоположного берега к их местоположению. Фуджин подумал, они больше не могли сдерживаться. Думаю, это ожидаемо, учитывая их потери. Сотни земляных копий отбросили ниндзя Конохи и травы. Даже Бунджира был атакован под водой и вынужден отступить. Ниндзя из Ивагакури немедленно воспользовались возможностью отступить на противоположный берег. Помимо Фуджина, выражения лиц у всех стали серьезными. Атака была просто слишком масштабной. Хаотичная битва наконец прекратилась, когда три стороны переоценили ситуацию. На берегу, где располагался город Мизукоши, Идитомаки остановил своих ниндзя и проинструктировал. Там есть еще одна группа. Похоже, клан Кагава ожидал этой атаки. Мы пока подождем и понаблюдаем за ситуацией. Его ниндзя немедленно согласились. За короткое время они видели, как пали семь способных ниндзя. Кроме того, они видели грозные земляные копья, тянущиеся от противоположного берега к центру реки. Никто из них не хотел без нужды рисковать жизнью. Тем временем Томаки нахмурился и подумал. Как я и предполагал, Нариюки был готов. Это, должно быть, Анбуканахи. К счастью, я связался с Ивагакури, иначе я был бы мертв. Фуджин наблюдал за ситуацией. С одной стороны реки были ниндзя клана Иди. С другой стороны, 21 ниндзя из Ивагакури. А на реке находилось 15 ниндзя из клана Кагава и команда Фуджина. Фуджин наблюдал за ниндзя, который запустил земляные копья, и подумал. Элитный джонин. Я слишком часто натыкаюсь на них в последнее время. Ну что ж, теперь, когда все вышли из укрытия, я могу убить их всех в одном бою. Если бы Фуджин захотел, он мог бы убить еще 3-4 ниндзя из Ивагакури. Но он воздержался от этого, так как хотел использовать их, чтобы выманить противников. Благодаря этому любые ловушки, которые они могли расставить, оказались бы бесполезными. Ниндзя, на которого пристально смотрел Фуджин, посмотрел на отступивших ниндзя из Ивагакури и спросил, «Чихару, ты в порядке?» Чихару кивнул и сказал, «Да, но семь наших ниндзя погибли. Среди ниндзя травы есть Рёичи. Но Гин, будь осторожен с тем Анбуканахи с мечом. Почему-то он вызывает у меня очень плохое предчувствие». Гин посмотрел на Фуджина и сказал, «Это не имеет значения, все они умрут сегодня». В его голосе не было ни тени сомнения. Пока Гин проверял состояние ниндзя из Ивагакури, Нариюки анализировал, хотя Томаки хочет избавиться от нас, он не может напасть открыто. Итак, у нас есть два варианта. Мы можем отступить в Мизукоши и заставить их сражаться с нами. Тогда эти ниндзя отступят. Но этот вариант очень рискован. Второй вариант – сразиться с ниндзя из Ивагакури и прорваться во внутренние районы страны. Они не будут преследовать меня слишком глубоко в стране травы. Пока он внутренне обдумывал, Фуджин мгновенно переместился к Рёичи и Нариюки и сказал, «Рёичи, твоя стихия молнии даст тебе преимущество против того парня. Сдержи его, я устраню остальных». Рёичи нахмурился и сказал, «Это очень рискованно. С его способностями скрытая атака на Нариюки будет очень легкой. Масштаб запущенных земляных копий был слишком велик. Несмотря на то, что они находились далеко от суши, им все равно угрожала эта атака». Однако Нариюки сказал, «Нет, это единственный путь. Возвращение в Мизукоши будет очень рискованным, и нас всех могут уничтожить. Ты сдерживай его. Ниндзя Конохи могут сосредоточиться на устранении остальных. А когда бой станет напряженным, я сбегу с четырьмя ниндзя, защищающими меня, чтобы больше вас не задерживать». Рёичи спросил, «А что, если там прячутся еще ниндзя из Ивагакури?» Нариюки вздохнула и сказал, Вряд ли Ивагакури пошлет сюда столько ниндзя только ради меня. Но если они это сделали, то это лишь вопрос времени, когда они меня убьют. В конце концов, та группа уже сильнее нас. Просто бегите и убедитесь, что останетесь в живых. Если возможно, пожалуйста, проследите, чтобы моей семье не причинили вреда. Рёичи не хотел соглашаться. К несчастью, он не видел другого выхода. Тем временем Фуджин был удивлен. Он посмотрел на Нариюки и подумал: вот это сюрприз. Большинство тех, кто находится у власти, даже если они справедливы, не станут рисковать своей жизнью, чтобы помочь другим сбежать. Полагаю, именно поэтому Хирузин и Шикаку так высоко ценили его. Фуджин сказал: не волнуйтесь, я не чувствую никого другого, но все равно будьте осторожны. Нариюки кивнул. Они перестали говорить одновременно с Гином. Гин быстро сложил ручные печати и хлопнул ладонями по земле. Стихия земли. Техника земляного шипа ада. П.А. Дополнительная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Дополнительная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо СХВД за поддержку на Patreon. 302. Глава 299. Битва на берегу реки. П.А. Привет, ребята. Эта глава спонсирована Кендриком. Поблагодарите его за двойной релиз. Высвобождение земли. От земляных шипов. Ниндзя-кусы были удивлены мощной чакрой, исходящей от Гина. На дне реки начали формироваться тысячи маленьких острых шипов. Фуджин почувствовал изменения и крикнул: «Немедленно покиньте реку!» Фуджин тут же мгновенно переместился. Его команда последовала за ним. Ниндзя-кусы отреагировали немного медленнее, так как Фуджин не был их командиром, и они не ощущали изменения, происходящие под их ногами. Однако, когда Нариюки и Рёичи начали двигаться, остальные тут же последовали за ними. В одно мгновение шипы взметнулись ввысь. Они прорвались сквозь сильное речное течение и устремились к небу. Трое чунинов-кусы двигались слишком медленно. Шипы пронзили их ноги и прошли сквозь тела, сокрушая кости и разрывая внутренние органы. Они вышли из голов и плеч, взмыв в небо и оставляя за собой яркую дугу алой крови. Трое чунинов погибли, даже не поняв, как их поразило из-под реки. Ниндзя из клана Ида с ужасом наблюдали, как из их тел хлынула кровь, когда они упали в реку, окрасив ее на мгновение в багровый цвет. Сцена была адской. Они благодарили счастливые звезды, что их лидер приказал им держаться подальше. Как только Фуджин ступил на берег реки, он почувствовал, как земля под его ногами превращается в мелкие шипы. Он тут же мгновенно переместился, думая: как же это раздражает. Даже моя команда вряд ли долго останется в безопасности от такого шквала. Фуджин непрерывно перемещался, накапливая чакру. Гин пытался атаковать его и места, где он мог бы появиться, но Фуджин был слишком быстр и непредсказуем для него, сохраняя достаточное расстояние от оставшихся ниндзяевы. Высвобождение ветра. Бесконечный прорыв. Гин был удивлен. Он подумал: он хорош, перезаряженная дзюцу без печатей. Однако он не отреагировал. Вместо этого ниндзя рядом с ним хлопнул ладонями по земле. Высвобождение земли. Земляная стена. Гигантская земляная стена появилась мгновенно и защитила ниндзяевы. В то же время Гин сменил цель с Фуджина на ниндзя-кусы, думая: анбуканахи довольно сильны. Это, должно быть, элитное подразделение. Сначала я сокращу число ниндзя-кусы, а затем использую численное превосходство, чтобы сокрушить их. Ниндзя-кусы видели, как Фуджин быстро уклоняется. Они начали имитировать его движения и не задерживались на одном месте. Гин почувствовал их движение и усмехнулся, думая: я не смог попасть по нему из-за его скорости. Вы что, думаете, сможете повторить такую же скорость? Гин предсказал, куда они будут уклоняться, и превентивно начал создавать шипы в этих местах. Это сразу же оказало большее давление на ниндзя-кусы, поскольку число уклонений, которые им приходилось совершать, увеличилось в 2-3 раза. Тем временем Фуджин посмотрел на стену и решил: пора сократить их численность. Высвобождение ветра. Последовательная вакуумная волна. Фуджин выдохнул лезвие ветра под разными углами. За гигантской стеной ниндзяевы чувствовали себя в полной безопасности, когда лезвие разрезали стену, словно горячий нож масла, застав их врасплох. Гин, который уже нейтрализовал еще одного ниндзя-кусы, ранил нескольких и сумел сдержать ниндзя Кусы и команду Фуджина, был шокирован. Он тут же подпрыгнул, чтобы уклониться от лезвия ветра, летящего к нему. Глаза Гина расширились, когда он осознал силу, стоящую за ветряными лезвиями. Он задумался. Техника вакуумного ветра, кто этот парень? Погодите, если он знает технику вакуумного ветра, тогда... Черт, Гин немедленно создал земляного клона. Опытные ниндзяевы также отреагировали инстинктивно. Однако 8 ниндзяевы не успели отреагировать. Они были разрублены пополам и погибли на месте. Гин смотрел, как его глаза наливаются кровью. Он потерял 15 ниндзя в такой простой миссии. Потери теперь превысили допустимый предел. Однако, прежде чем он успел подумать о контратаке, Фуджин выпустил вакуумные пули в ниндзя, которые подпрыгнули в воздух, чтобы уклониться. Две пули направлялись прямо в Гина. Гин взглянул на приближающуюся атаку и подумал, как я и ожидал. Земляной клон, которого он создал несколько секунд назад, оттолкнул его в сторону, когда вакуумные пули пронзили его и рассеяли. Гин едва сумел уклониться от атаки. Однако не все могли сделать то же самое. Еще два ниндзяевы были убиты. Фуджин наблюдал за ситуацией и анализировал. Все эти ниндзя – элита. Я целился в шестерых, но погибли только двое. Они намного сильнее той шайки из Суны, что пыталась меня выследить. Похоже, Анаки очень ценит эту миссию. Неужели Ива так отчаянно пытается проникнуть в страну травы или страну водопада? Ида Томаки увидел контратаку Фуджина и сглотнул от страха. Он больше не был уверен в победе Ивы. Он решил, если Ива не сможет убить Нариюки, я дистанцируюсь от них и заявлю, что эта атака не имеет ко мне никакого отношения. В конце концов, сомневаюсь, что Ива признает этих ниндзя своими и, следовательно, не станет антагонизировать единственного дворянина в стране травы, который их поддерживает. Последовательные атаки Фуджина наконец-то дали его союзникам перевести дух. Он также изменил численное превосходство в их пользу. Югао, Фумита и Бунджира немедленно перешли в атаку. Рёичи вспомнил слова Фуджина и тут же бросился к Гину. Он осознал, капитан Нанбуканахи прав. Если я не сдержу его, то это лишь вопрос времени, прежде чем оставшиеся ниндзя Кусы будут убиты. Только я и Нанбуканахи, возможно, сможем сбежать. Оставшиеся ниндзя Кусы разделились на две группы. Четверо остались рядом с Нариюки, а остальные последовали за Рёичи. Рёичи складывал ручные печати на бегу и сверхзарядил свою технику. Высвобождение молнии. Ложная тьма. Он вытянул руки в сторону Гина, когда молнии затрещали на его предплечьях. Он обрушил все молнии на Гина. Гин увидел молнии с нахмуренным лицом и подумал. Молния – самая большая слабость земляных техник. Еще в Третьей Великой войне ниндзя он прославился против нас, потому что его отряд столкнулся с дивизией, состоящей исключительно из ниндзя со стихией земли, и у них не было сильных дзёнинов. Несмотря на хмурое выражение, Гин не беспокоился о Рёичи. Вместо этого его внимание было приковано к Фуджину. Угроза техник вакуумного ветра в его глазах намного превосходила молнию. Чихару появился перед Гином. Зная, что Рёичи был в сопровождении клана Кагава, Гин специально попросил Чихару присоединиться к этой миссии, чтобы противостоять его техникам молнии. Хотя Гин все еще мог справиться с Рёичи, это было бы очень раздражающим и позволило бы Фуджину бесчинствовать. Высвобождение ветра. Великий прорыв. Чихару также противостоял Рёичи с помощью сверхзаряженной техники. Обе техники столкнулись. Рёичи нахмурился и остановился. Несмотря на то, что сила техник была одинаковой, он оказался в невыгодном положении. Ветры нейтрализовали его молнии одну за другой. Однако Фуджин мгновенно переместился рядом с Рёичи. Высвобождение огня. Обжигающая мигрень. Воспользовавшись ветрами, Фуджин выдохнул мощный поток огня на Чихару. Глаза Чихару расширились, и он выругался. Черт, он еще и техники огня знает. Гин также стал серьезен. Он ждал возможности, чтобы контратаковать Фуджина. Вместо этого именно Фуджин воспользовался моментом. Он собрал чакру и ударил ладонями по земле. Из земли появилась еще одна гигантская стена. Она была достаточно высокой и широкой, чтобы временно сдержать мощный огненный шторм по ту сторону. Однако Гин крикнул: «Отходите от стен!» Каждый ниндзяевы последовал его приказу без малейшего колебания. Секунду спустя лезвия ветра с легкостью разрезали гигантскую стену. К счастью, ниндзяевы были достаточно далеко, чтобы успеть уклониться. Гин наблюдал за лезвиями с раздраженным выражением. Он подумал: «К счастью, мой сенсей проинформировал меня о навыках Шимуры Данза. Иначе число погибших продолжало бы расти. Все же, Техника вакуумного ветра и такая безжалостность. Он что, преемник Данза? Если так, то ему нельзя позволять жить дальше. Кто знает, сколько наших страданий было делом рук этого ублюдка в тени. Если еще один шиноби тьмы появится в Конохе, то мы будем страдать еще несколько десятилетий. Кагава Нариюки заметил разрушение и подумал: «Я в долгу перед Хокаге сама». Он приказал: «Давайте сбежим. ПА, вы можете спонсировать главы через Patreon». 303. Глава 300. Прорыв сквозь препятствия Ивы. 303. Глава 300. Прорыв сквозь препятствия Ивы. ПА. 300-я глава. Воспользовавшись ситуацией, Нариюки вместе с четырьмя дзёнинами начал отступать. Гин почувствовал это и пробормотал: «Неужели вы думаете, что так легко сбежите от меня?» Он сложил ручные печати и вновь ударил ладонями о землю. Несмотря на большое расстояние между ними, земля под ногами группы Нариюки превратилась в трясину. Они тут же отпрыгнули назад. Однако из болота в их сторону полетели несколько грязевых шаров. Один из ниндзя-кусы сложил ручные печати. Высвобождение воды. Дзюцу водяной стены. Перед ними появилась водяная стена, остановившая грязевые шары. Однако вскоре земля справа от них пришла в движение. Спустя секунду из-под земли высунулась огромная бронзовая голова дракона. Она раскрыла пасть и выпустила множество грязевых ядер в сторону группы. Ниндзя-кусы поспешно уклонились, пока голова дракона вновь нырнула под землю. Один из ниндзя-кусы крикнул: «Будьте осторожны, он атакует нас снизу и взорвется». Его слова встревожили Нариюки и остальных. Они были начеку и пытались атаковать дракона под землей, чтобы заставить его взорваться глубоко под поверхностью. Однако в их сторону полетели шипы и иглы, вынуждая их уворачиваться и перекрывая пути отступления. Фуджин почувствовал атаку и подумал: такой огромный радиус действия, но почему он не приказал отступать? Их потери и так слишком высоки, а эта ситуация крайне невыгодна и опасна для него. Хотя он и Рёичи пытались остановить его, их было слишком мало. Когда Фуджин использовал любую вакуумную атаку, Гин отходил, а затем снова прижимал ладони к земле. Наконец, оставшиеся ниндзя-кусы и конохи пробились сквозь огонь и обломки и присоединились к битве. Рёичи приказал: «Займите их более слабых ниндзя. Мы уничтожим их лидеров». Ниндзя-кусы немедленно подчинились его приказу. Что касается команды Фуджина, они уже атаковали. С их помощью численное преимущество выровнялось. Фуджин мелькнул к Чихару, а Рёичи столкнулся с Гином. Гин столкнулся с Рёичи, наблюдая за полем боя. Он проанализировал: несмотря на вражеские подкрепления, у нас все еще был один ниндзя. 5 ниндзя равны по силе, в то время как у нас есть преимущество в 3 боях. Но, хотя казалось, что у них было общее преимущество, Гин волновался. Чихару совсем не мог сравниться с Фуджином. Он едва держался. Гин вздохнул: «Я не могу позволить себе больше бессмысленных потерь. Если бы я знал, что кто-то настолько свирепый будет защищать Нариюки, то я бы переделал всю нашу стратегию. Я не хотел прибегать к этому, но теперь у нас нет другого выбора. Я могу использовать только свою последнюю карту. Хотя это может доставить моей деревне некоторые проблемы, это лучше, чем просто отступить, понеся одни лишь потери». В течение полуминуты столкновения Фуджин получил абсолютное преимущество. Он собирался нанести последний удар, когда внезапно отпрыгнул в сторону. Многочисленные земляные шипы атаковали его прежнюю позицию. Он посмотрел на Гина. Гин стиснул зубы и выругался: «Ладно, я отпущу Кагаву Нариюки, но вы все останетесь здесь». Он прекратил атаковать группу Нариюки и полностью сосредоточился на существующем поле боя. Тут же Фуджин и несколько других ниндзя были атакованы шипами, иглами, копьями и другими метательными снарядами в форме оружия из-под земли. За исключением Фуджина, все оказались в невыгодном положении. Рёичи изо всех сил пытался остановить его, но безуспешно. На лице Фуджина появилось нахмуренное выражение, когда он проанализировал: что-то не так, хотя этот ход тактический, он должен был сделать это давно, и даже сейчас он не отступает. Как будто он уверен в своей победе. У Фуджина было дурное предчувствие. Тут же Фуджин высвободил огромное количество чакры. Гин встревожился, когда вокруг Фуджина начали струиться ветра. Внезапно огромное количество ветра обрушилось за спиной Фуджина. Ниндзя Ивы, который сражался с Фумита, был сбит этой взрывной волной, потерял равновесие и упал в сторону Фумита. Фумита немедленно воспользовался моментом и воткнул свой танто ему в горло. Тем временем Фуджин исчез со своего места и появился позади ниндзя, сражавшегося с Югао. Прежде чем ниндзя его успел среагировать, ему отрубили голову. Югая наблюдала с шоком в глазах. Она подумала: я вообще не видела его. Однако больше всех был шокирован Гин. Он контролировал все поле боя, но еще двое его подчиненных погибли. Он немедленно сосредоточился на Фуджине и применил несколько дзюцу. Однако Фуджин вновь исчез и появился позади ниндзя, сражавшегося с Бунджира, и убил его. Прежде чем Гин успел среагировать, Фуджин снова исчез и появился позади Чихару. Чихару тут же развернулся и замахнулся кунаем на Фуджина. Хотя он и не был очень искусен в этом, можно было видеть, как чакра текла через его кунай. Однако вместо того, чтобы атаковать мечом, Фуджин просто выстрелил вакуумной пулей с близкого расстояния. У Чихару не было шансов уклониться. Пуля пронзила его лоб, оставив огромную дыру в голове. Он упал замертво. Гин был в ярости от увиденного. Он закричал: «Ублюдок, хватит бегать и сразись со мной!» Он выпустил больше шипов в Рёичи и отбросил его назад, а сам бросился на Фуджина. Ветра снова обрушились за спиной Фуджина, когда он в мгновение ока появился перед Гином. Гин увидел, как Фуджин замахнулся на него мечом. У него была только одна мысль: «Черт!» Тело Гина почернело, когда он попытался схватить меч Фуджина правой рукой. Его правая рука была даже чернее остального тела. Меч Фуджина попал в его правую руку. Хотя дзюцу железной кожи было сильным, оно не могло сравниться с мечом, усиленным потоком чакры природы ветра. Кроме того, Фуджину помогал его огромный импульс. Меч разрезал его правую ладонь. Он прорезал его правое предплечье. Гин стиснул зубы и претерпел боль, сумев лишь увести тело с пути меча Фуджина. Однако он должен был заплатить чрезвычайно высокую цену. Правая рука Гина была отсечена. Половина его правого предплечья была отрублена вертикально. То, что осталось, просто истекало кровью и адски болело. Гин посмотрел на Фуджина с ненавистью в глазах. Хотя Гин и Фуджин были довольно равны по силе, их сильные стороны лежали в разных областях. Фуджин превосходно владел ближним боем и имел множество дзюцу, делающих его смертоносным на средней и дальней дистанции. Тем временем Гин был лучше Фуджина в контроле над полем боя и в ведении боя, удерживая врагов на расстоянии. Хотя его навыки ближнего боя были впечатляющими, он не мог сравниться с Фуджином. В обычных обстоятельствах он бы сохранял дистанцию и держал Фуджина подальше. Такая битва привела бы лишь к ничьей. Вот почему Фуджин и Гин оба пытались нацеливаться на более слабых врагов, чтобы получить численное преимущество, отвлекая при этом друг друга. Фуджин получил преимущество в этом аспекте. Ему было все равно на потери, понесенные Кусой, и он убил гораздо больше ниндзяевы, чем Гин смог нанести ущерб ниндзям Кусы. Это привело к тому, что Гин совершил ошибку и в итоге столкнулся с Фуджином лицом к лицу. Поскольку Гин прекратил преследовать их, Нариюки и четыре дзёнина с ним покинули берег и побежали вглубь территории. Нариюки сказал: «Мы будем бежать без остановки, пока не вернемся в наш город. Как только мы туда доберемся, Ивагакури не посмеет нас атаковать. Мы подадим жалобу лорду Даймё и заставим его дорого заплатить». Дзёнины кивнули. Они пробежали пару сотен метров без каких-либо препятствий. Поскольку ни один из ниндзяева не преследовал их, один дзёнин сказал: «Похоже, ваш план сработал. Ниндзяева не могут выделить кого-либо, чтобы преследовать нас». Они почувствовали облегчение. Нариюки кивнула и сказал: «Да, но будьте начеку. Мы не можем позволить себе больше поти». Слова Нариюки застряли у него в горле, когда он почувствовал сильный жар справа. Он и дзёнины обернулись. На их лицах появилось выражение шока и ужаса. Огромный камень, покрытый лавой, несся прямо на них. Они хотели увернуться. К несчастью, было уже поздно. Прежде чем их ноги успели двинуться, массивный камень, покрытый лавой, обрушился на них. Он раздавил пятерых ниндзя своей огромной массой, сжигая их, и почти сразу взорвался. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Шик, Луцко Фаэт, Стефан, Пиранха и Z2567 за поддержку на Patreon. 304. Глава 301. Беспорядочная атака. 304. Глава 301. Беспорядочная атака. ПП. Бонусная глава за преодоление отметки в 2000 камней силы на прошлой неделе. Видя, как Фуджин вновь атакует его, Гин отступил. Фуджин уже собирался пуститься в погоню, когда раздался оглушительный взрыв, привлекший всеобщее внимание. Спустя мгновение пыль и дым окутали всю округу. Сыпались обломки. Ниндзяева воспользовались моментом, чтобы отступить и перегруппироваться, пока сенсоры со стороны Фуджина пребывали в шоке. Фуджин посмотрел в сторону взрыва и подумал. Чакра всех пятерых исчезла. Что это за чудовищная чакра? Даже чакра Хирузина не была такой огромной. Хотя первая миссия Фуджина в качестве капитана Анбу провалилась, у него не было времени об этом думать. Его больше беспокоила чакра, исходящая от нападавшего из засады. Гин накинул взглядом разрушение и вздохнул. Пришлось прибегнуть к этому. Теперь все узнают, что за нападением стоит Ивагакури. Это будет дипломатическая катастрофа. Он перевел взгляд на свою кровоточащую руку. Его выражение лица стало решительным, когда он подумал. Но это нормально. Хотя мы и потеряем влияние в стране трав, мы узнали об этом грозном Анбу из Канахи. Я не припоминаю никого из сильных шиноби Канахи с такими навыками. Значит, это кто-то, кого они вырастили после окончания последней Великой войны. Убить его будет куда выгоднее. Внезапно глаза Гина расширились, и он увидел перед собой меч, летящий прямо на него. Он инстинктивно отпрянул назад, но знал, что у него нет шансов избежать удара. Почувствовав грозного противника, Фуджин не хотел оставлять за собой никаких других проблем. Клинок Фуджина находился всего в нескольких дюймах от Шейгина, когда тот почувствовал летящие на него раскаленные камни. Фуджин мгновенно отшатнулся назад и выпустил несколько вакуумных пуль в Гина. Гин едва успел увернуться. Они оставили несколько порезов на его теле, заставив потерять еще больше крови, но ни один из них не был смертельным. Однако у Фуджина не было времени на него смотреть. К нему с невероятной скоростью устремилась фигура. Фуджин выпустил несколько вакуумных пуль, но тот увернулся от всех. Кулак незнакомца засветился красным, когда он ударил Фуджина. Чакра потекла по мечу Фуджина, когда он рубанул по приближающемуся удару. Меч и кулак столкнулись, породив легкую ударную волну. Выражение лица Фуджина под маской стало серьезным, так как его меч не смог пробить кулак. Удар отбросил его назад. Он перевернулся в воздухе и приземлился, но его еще несколько минут волокло по земле. Его взгляд упал на ниндзя, который его атаковал. У него были рыжие волосы, усы и борода. В отличие от других ниндзяева, он не удосужился скрыть свою личность. На нем был большой головной убор, гордо демонстрирующий символы Ивагакури. Увидев его лицо, Рёичи и другие ниндзякуса пришли в ужас. Даже команда Фуджина подняла свою защиту до предела. Рёичи в неверии и ужасе спросил: «Раши, зачем Ивагакури послала кого-то вроде тебя?» Раши проигнорировал его вопрос и посмотрел на Фуджина. Он сказал: «Нынче молодежь становится все свирепее. Ты вынудил меня действовать». Фуджин выругался про себя. «Черт, если бы я знал, что кто-то вроде него здесь прячется, я бы не стал тратить время на остальных. Хотя, если бы я так поступил, он мог бы вмешаться раньше. Но, какого черта Анаки отправляет своего Джинчурики на миссию? Это абсолютное табу в мирное время. Даже их собственные граждане им не доверяют. Что уж говорить о гражданах других стран». Фуджин взревел: «Ивагакури, вы смеете посылать своего Джинчурики в страну трав? Вы собираетесь начать войну?» Фуджин использовал свою чакру, чтобы усилить голос. Он был настолько громким, что его отчетливо услышали все в Мизукоши. Хотя большинство не знало, что такое джинчурики, осознание того, что нападавшие были не бродячими ниндзя, а выходцами из Ивагакури, напугало их до смерти. Что до тех, кто знал, что такое джинчурики, их страх не знал границ. Паника охватила город. Некоторые укрылись в подземных убежищах. Несколько человек начали покидать город. Некоторые чиновники отправили птиц-вестников в Кусагакури, не посоветовавшись и даже не проинформировав Эди Томаки. Раши понял намерение Фуджина и сказал: «Я удивлен, что в такой момент ты все еще думаешь о дипломатии». Фуджин проигнорировал его и приказал: «Вырежьте остальных. Раши, я займусь сам». Его недавняя ярость унесла жизни еще четырех ниндзяева, включая Чихару, которая была второй по силе в их группе и могла сдерживать Рёичи. Что более важно, он тяжело ранил Гина. У Ивагакури осталось всего 6 ниндзя, плюс раненый Гин. Так что у Анбу и ниндзякуса не должно возникнуть проблем с ними. Раши спросил: «Думаешь, ты сможешь с?» Его слова оборвались, когда Фуджин мгновенно переместился к нему и выстрелил воздушными пулями с близкого расстояния. Раши тут же увернулся и контратаковал. «Высвобождение лавы. Техника обжигающих камней. Рашиизверг огромное количество лавы, которая затвердела в раскаленные камни. Они полетели к Фуджину с огромной силой. Фуджин побежал прямо навстречу летящим раскаленным камням. Продемонстрировав ослепительную скорость, он увернулся от всех раскаленных камней. Раскаленные камни поразили его остаточные изображения и взорвались при контакте с землей. Глаза Раши расширились. Он пробормотал: «Так быстро». Он ударил рукой по земле. Высвобождение лавы. Техника вулканического болота. Земля вокруг него начала превращаться в болото, смешанное с лавой. Это сильно ограничило движение Фуджина, если он хотел сократить дистанцию. Однако вместо того, чтобы приблизиться к нему, Фуджин прыгнул высоко в небо, накапливая огромное количество чакры и вдыхая большое количество воздуха. Высвобождение ветра. Техника бесконечного прорыва. Раши начал готовить технику огня, чтобы воспользоваться техникой ветра, но остановился на полпути, когда его глаза расширились от удивления. Он подумал, что он делает. Рёичи только начал сражаться с Гином, когда оба остановились и посмотрели вверх. Глаза Рёичи расширились. Даже Югао, Фумита и Бунджира были удивлены и напуганы. Мгновение спустя мощный воздушный поток охватил все поле боя. Как враги, так и союзники почувствовали этот колоссальный поток ветра. Даже ниндзя клана Иди на противоположном берегу ощутили мощный воздушный поток. Ветры вызвали наводнение на противоположном берегу реки. Они немедленно отступили обратно в Мизукоши и активировали свои защитные печати. Вокруг Раши образовались слои лавовых стен, защищающие его от ветров. Несколько ветряных лезвий обрушивались на них каждую секунду, заставляя рассыпаться, но они восстанавливались с еще большей скоростью. Он подумал, хотя моя стихия огня должна давать преимущество, ветры настолько сильны, что все будет отражено обратно на меня. Но что он планирует? Неужели он хочет убить и своих союзников тоже? С каких это пор Коноха стала такой безжалостной? В то же время Гин был в ужасе. Он подумал, этот ублюдок определенно преемник Данза. Он убьет и своих союзников, лишь бы никто из нас не сбежал. Подобный страх пробежал и в умах ниндзя Куса. В конце концов, они понятия не имели, кто такой Фуджин и каковы его намерения. Даже у Югао, Фумита и Бунджира были серьезные выражения лиц. Несмотря на то, что они были его подчиненными, никто из них раньше с ним не работал и не знал, какие миссии он выполнял. Внезапно ниндзя Ива, находившиеся перед ними, были атакованы ветряными лезвиями. На их телах появились длинные порезы. Ниндзя Ива уворачивались, в то время как ниндзя Куса и Коноха опасались, что их постигнет та же участь. Но вскоре они заметили кое-что странное. Они осознали, ветряные лезвия атакуют только ниндзя Ива. Хотя мы тоже сталкиваемся с экстремальными ветрами, они не представляют для нас большой угрозы. Раши тоже это заметил. Его глаза расширились, а зрачки сузились. Он понял, такой уровень контроля. Его контроль над Инь-Ян должен быть превосходным. Это не слепая атака. Он идеально контролирует свою технику. Он хочет убить всех ниндзя Ива, чтобы они не мешали нашему бою. Поняв, что они в безопасности, ниндзя Куса и Коноха начали атаковать ниндзя Ива. Ниндзя Ива немедленно оказались в опасности. Красное покрытие из чакры появилось вокруг Раши, когда он быстро сплел ручные печати. Чакра и лава собрались на его правом кулаке, когда он со всей силы ударил по земле. Сразу же лава и чакра высвободились в созданные им ранее болота. Земля вокруг него поднялась на 10 метров в высоту, образуя миниатюрный вулкан. Лава начала собираться к его жерлу. Высвобождение лавы. Техника горы цветов и фруктов. Миниатюрный вулкан взорвался с оглушительным звуком. Он послал ударную волну в окружающую область, нейтрализовав созданные Фуджином ветры. Вслед за ударной волной в воздух было выброшено большое количество раскаленных камней. Однако, поскольку ниндзя Ива также находились поблизости, Раши контролировал их падение далеко от поля боя. Один из раскаленных камней упал на город Мизукоши. Он ударил по защитному барьеру и с легкостью пробил его. К счастью, он попал в стену и не упал в город. Стена рухнула в одно мгновение. Люди, которые еще не укрылись под землей, были в ужасе от увиденного. П.П. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.П. Если можете, пожалуйста, Поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо, Святый Гомер, за поддержку на Patreon. 305. Глава 302. Обдумывая ситуацию. 305. Глава 302. Обдумывая ситуацию. Прим. Авт. Привет всем. Эта глава спонсирована Zero 1995. Можете поблагодарить его за двойной выход главы. Раши вновь собрал чакру и выкрикнул. Отступаем. Высвобождение лавы. Техника огненных каменных снарядов. Он выплюнул единичный камень из расплавленной лавы Фуджина, который падал с неба. Фуджин тоже собрал чакру. Высвобождение ветра. Техника вакуумной пушки. Вакуумная пушка попала в лавовый камень, пробила его насквозь и полетела к Раши. Раши не осмелился проверять свою защиту против вакуумных атак ветра. Он немедленно увернулся. Вакуумная пушка ударила по миниатюрному вулкану, который Раши построил ранее, и разрушила его. Фуджин не был уверен, сможет ли Раши использовать ту же технику через него. Он не хотел это проверять. Приземлившись, он приказал: «Преследуйте и убейте их». Ниндзя его уже начали отступать. Союзники Фуджина размышляли, стоит ли им помочь ему или преследовать Ниндзяева. Услышав его команду, большинство из них бросились в погоню за Ниндзяева. Видя, на что способен Раши, никто из них не хотел противостоять ему. Только Рёичи и Югао остались. Югао посмотрела на Фуджина и вспомнила слова, сказанные ей Хирузином перед тем, как она присоединилась к команде Фуджина. Она проанализировала: если он убьет Джинчурикеева, это может спровоцировать войну между Конохаева. Лучшее решение – отступить сейчас и позволить ему уйти. Но как мне сказать ему об этом? И какой будет оптимальный маршрут, если этот Джинчурики решит продолжать преследовать нас? Рёичи разделял похожие мысли. Коноха могла позволить себе оскорбить его, но они – нет. Он сказал: «Кагава Нариюки уже мертв. Давайте остановимся здесь и уйдем». Фуджин и Раши собирались начать битву, но остановились, услышав это. За маской Фуджина появилось нахмуренное выражение. Он указал на Раши и сказал: «Скажи это ему». Раши на несколько секунд задумался и ответил: «Конечно, ниндзя-кусы могут уйти, но Конохе придется заплатить за убийство стольких наших ниндзя». Рёичи был ошеломлен его словами. Он немедленно оказался перед дилеммой. Если он сбежит, то оставшиеся ниндзя-кусы выживут. Если он останется и Фуджин проиграет, то все они могут быть уничтожены. На лице Югао появилось нахмуренное выражение, когда она уставилась на Рёичи. Фуджин ничего не сказал. Он решил, что если Рёичи отступит, он тоже сбежит. А после того, как он оторвется от Раши, он выследит их и свалит вину на Ива. В конце концов, целый город видел, как они сражались с ниндзя Ива. Рёичи вздохнул и сказал: «Тогда у меня нет выбора, кроме как продолжить сражаться». Он немедленно покинул место и бросился в погоню за отступающими ниндзяева, думая: «Хотя мы не можем позволить себе оскорбить его, именно они напали на нас в нашей стране. Если я сбегу, то мы оскорбим Конаху, а его подумает, что может запугивать нас, когда захочет. В таком сценарии наша страна будет обречена». Раши нахмурился и собирался мгновенно переместиться к Рёичи, когда Фуджин внезапно появился перед ним и замахнулся мечом. Раши увернулся и контратаковал. Оба начали сражаться. Хотя Югао хотела отступить, видя неуступчивую позицию Раши, она поняла, что другого выхода нет. Она выкрикнула: «Капитан, не забывайте о нашей миссии!» и отправилась преследовать ниндзяева. Фуджин задумался. «Какая миссия? Тот, кого мы должны были защищать, уже мертв». Тем временем Раши тоже задумался. Они пришли сюда, используя Кагаву как прикрытие для секретной миссии, но какая миссия могла быть важнее, чем защита Кагавы Нариюки? Они вступили в ожесточенный конфликт. Однако у обоих в головах роились мысли.